Глава 38. В канцелярию поехали всем табором, включая новую работницу и родных Маликны. Быстро собраться девочки, разумеется, не смогли, и из-за этого выезд отложили. В результате прибыли в канцелярию только в обед. Канцелярия империи представляла собой небольшой домик на окраине города, с неожиданно большим двором и конюшней. В самом домике нас ожидал гонец-слуга, который и провел в кабинет чиновника. Кроме их двоих, в канцелярии служил еще и судья, но работы у него было немного. Ведь есть еще и королевский суд. Контракт с указом императора я передал еще в прошлый приезд, поэтому получение титула графа — это формальность. Указ-то я исполнил. На оплату мне давалось 2 месяца, но тянуть нет желания. Я все равно мандражировал, и сундук с золотом, а там было больше половины центнера золота, тащил один. Меня ждал чиновник, тот самый, что нас регистрировал на свадьбе. «Господин граф, сюда сундук поставить извольте». Он указал на столик, где уже ждал судья для пересчета. «Что, я уже граф?» — против воли широко улыбнулся я. «Извольте заверить карту ваших владений». Чиновник извлек на свет медную пластину прямоугольной формы, размером 20 на 40 сантиметров, с контурами моих 3 баронств. «Что это?» — с любопытством разглядывал предмет я. «Это пойдет в столицу. Вам нужно капнуть кровью в выемку с краю». Я проколол кончиком кинжала палец и капнул. Ничего не произошло, но чиновник забрал пластину, уверяя, что этого достаточно. «А можно мне копию сделать?» — попросил я. 10 серебра. Невозмутимо сказал он, доставая еще пластину из стола. «А сколько их у вас там?» — разобрало любопытство меня. «Еще 4. Желаете купить? Одну оставим у нас в городе, а 3 сможем продать вам». «Беру», — сказал я, отдавая золотой в надежде на сдачу, но монетка была спрятана, а серебро так и не появилось. «Все в порядке», — доложил судья, пересчитав монеты, большинство из которых были 50-граммовыми десятками, но все равно, как по мне, справился тут быстро. «Граф, в вашем графстве 2 баронства. Вы вольны изменить границы, но не более чем на четверть их площади. В течение 4 лет после принесения вассальной присяги вы получаете защиту императора от любых военных действий со стороны. В течение 20 лет вы назначаетесь опекуном этих уделов и имеете право выдать патенты на ваше баронство вашим родственникам либо иным людям по согласованию с императором. Вам понятно?» «Не совсем», — чуть не дал голосом петуха я. «У меня сколько баронств в графстве? Я считал, что 3». Да и, судя по карте на пластине, их 3. «Ах, вот во чем. Ваше родное баронство теперь имеет статус графских земель, а ваши захваченные баронства как были ими, так и остались», — по-простому пояснил чиновник. «Поэтому и разрешена передача земель из баронских наделов в графский». «В таком случае я готов дать вассальную присягу», — разобрался я. Мне пришлось по бумажке зачитать текст клятвы верности, и на этом церемония закончилась. Я был в разочаровании от скудности событий, да и денег осталось мало. Хотя у меня же шкатулка была отыдрена. Надо вечером подбить доходы и расходы. Чувствую, останусь с 3 золотыми, как в первый день своего баронства. Интересно, король еще не передумал в аренду яхту брать? Да и пора уже трофеи продавать. Я и так уже залез в судовую кассу, а там деньги на наемников из королевства. Вот что мне мешало сразу им заплатить за год вперед? Но сначала бухать. Вложив целое состояние, я получил графский титул. Не отметить это было бы преступлением против моего земного «я». «Ну что, графини и мои верные спутники, гульнем напоследок? Чтоб город запомнил нас надолго!» «Время неподходящее. Никто не запомнит. Все уехали на королевский смотр», — осадил меня Бурхис. «Я бы вообще дома отпраздновал», — поддержал старика молодожен Ригард. «А нам бы по лавкам еще разок проехаться. Мы кое-какие заказы сделали», — попросила Пён. В общем, гульнуть не вышло. По лавкам прошлись, как мамай по русским селам. Потом я в королевскую канцелярию заехал, передал письмо королю с предложением аренды яхты. На яхте я забрал остатки денег, оставив указание на счет короля. Побывал и в судовой компании, где узнал, что мой пиратский трофей уже поставлен на рейсы. 10 своих королевских наемников отправлю вместе с магом в бывшее баронство Смельта Готриба, а пока они поедут в замок со мной. 3 бойцов оставил в имении, а остальных отослал к Джуну в помощь, учитывая, что там полно ценных производств. Поедут они вместе с новой управляющей. Та собралась оперативно, но с верховой ездой у дамы было плохо, и пришлось раскошелиться на карету. Вечером я все-таки нажрался в дугу и, несмотря на намеки моих девочек, на секс вырубился моментально, лишь упав на кровать. Утром стали собираться в путь. Была мысль еще погостить, но по здравому размышлению я решил, что и дома дел полно. Например, вчера выехали дорожники, и сегодня к вечеру будут около замка. А на осмотр места постройки пристани отправились другие спецы. Ехали мы большой компанией неспешно. Две кареты для девочек и для слуг и четыре телеги с покупками заставили нас заночевать в хуторе, хотя с удобствами там плохо. Дорога из королевства одна, и я решил поставить таможню прямо рядом с хутором рыбаков. Дал задание построить саму заставу и домик для проживания охраны. Глава хутора был не очень рад соседям, но все обещал исполнить. А куда ему деваться? Человек он подневольный. А я задумался и о сооружении постоялого двора. Он был необходим. Переночевав, двинулись в путь, и после обеда были уже в замке. Праздник наметили на следующий день, а пока собрали совет. У Пён уже был план работ. Я внес туда некоторые корректировки и зачитал. Посевную в этом году не проводить. Все рабочие руки пригодятся на обустройстве деревни и постройке домов. В перспективе — продолжение добычи камня. Старшие — староста Бронт и Ланчер. Строительство швейного цеха в деревне Клыка. Необходимые ткани уже закуплены в порту. Проложение дороги до памятника и таверны. Ответственная гильдия каменщиков. В помощь передали трех наших рабов, а также каменщика и плотников. В правое оборонство, бывшее за средним братом Готрибов, отправляем десяток наемников, мага и Аньен как управляющую. Орптурис там по-прежнему отвечает за оборону замка. Из других дел — постройка крепости на границе с баронством Малоси и обустройство пристани. Управляющей таверной назначается Маликна. Рядом с основным двором ставим еще постройки для богатых путешественников, но это после ремонта дороги. Часть задач поручается Миле. Изыскание по ремонту дороги от замка до королевства продолжить. Из других задач — вырубка леса вдоль пути в целях безопасности. Разработка плана сада в зоне действия обелиска. Ответственный — Болик. На весну будем планировать посадку редких и дорогих однолетних растений. Организация двух таможенных постов на въездах от Малоси и от королевства. За это отвечает Ригард. Реализацией трофеев, полученных от захвата замка, займется Пён. Организацию связи с замками поручим Бурхесу. Ремонт замка и размещение людей в задачах у коменданта Клариссы и Магессы Грей. Помогать им будут Ольча и Мила. В левом замке комендант Риоба отвечает за ткацкий цех, стадо коз и таможню. Охрана — наемники из королевства. Старший по безопасности замка — диверсант Хисан. Разведка — Никлоус и Хисан и их агенты. По согласованию с королем будем добывать алебастр. Найм Магессы Илии для дополнительной геологической разведки всех земель графства. Разведение коней совместно с империей Аками. Этим займется Пён. Контроль судоходной компании сам буду проверять. Внешняя политика графства с королевством и ханством. Тоже на мне. Поселение, подаренное тестем на том берегу моря, отвечает Пён. Разработку герба, флага, девиза и прочих атрибутов графства поручим моей жене Ольче. Забота о моей сводной сестре Ольче Маленькой поручим другой жене, Миле. Собачий питомник — Пён. Сверстка бюджета — Пён, Мила, Ольча и я. Прием налогов от крестьян — я лично. Заготовки продуктовых припасов и их кухня — Лиска. Набор постоянного состава моей личной дружины из числа бывших сослуживцев, моих гвардейцев, поручим Ригарду. Огласив этот список, я замолчал. «Ну и планы у тебя», — непритворно изумился Ригард. «Связь уже налажена», — важно сказал Бурхес, считая, что теперь он может и сочковать. «Отлично. Займись выставлением сигнальной сети и организацией освещения в замке. Из вредности моментально поставил ему задачу я». Бурхес от избытка чувств аж задышал чаще, но промолчал. Хотя с сигналкой я знаю, уже все в порядке, но многоопытный старик понял, что, отчитавшись, он тут же получит новую вводную. Пён с большим уважением посмотрела на меня. Она могла все просчитать, но вот так сходу зарядить новым делом не хватало опыта. Но я успел послужить и знал, неважно, чем солдат занят, лишь бы балду не пинал. На ночь я было опять выбрал Милу, но, посмотрев на грустную мордашку Ольчи, выбор сменил. Может, зря. На земле я так бы не поступил. Эх, меняют меня гормоны, того и гляди, стихи писать начну. Рано утром меня разбудила служанка Кларисса. «Господин граф, вас барон ждет? С этой магичкой-дылдой? «Сосед, значит, ваш», — путано пояснила совсем не куртуазная баба. Спускаюсь вниз, обнимаю и барона, и его сына, и даже эту дылду, попутно полапав ее за упругую попу. «А чё? Раны меня разбудили. Кураж в чреслах есть, а жена спит еще, но Альфрика даже глазом не повела». «Мои поздравления, граф. Жаль, что совпало так с этими сборами. Так бы отметили». «Сегодня и отметим», — предложил я. «Нет времени. Со мной 300 всадников, я их обогнал немного. Король Флинт решил напасть с двух сторон». «Граф, сигналка сработала. 400 человек уже проехало», — вбежал растрепанный сосна Бурхис. «Знаю уже. А не 300?» «Это с обозом», — пояснил Малоси. «А таможенный сбор за проезд», — искренне возмутился я. «Или ты привез деньги?» «Нет там никакой таможни. Будет, будем платить», — заверил сосед. «Нет, так не пойдет. Я вот трачусь, дороги чиню за свои деньги, а по ней армии ходят. Кто у вас старший, ты?» «Да что ты! Граф старший, но он к тебе не поедет, опасается». «Что значит не поедет? Чем я его напугал?» «Граф Мортри это. Кони у него хорошие, через час уже покинет твои земли. Ты бы видел, как он упирался, не хотел сюда ехать, но король заставил», — посмеялся Малоси. «Ладно, с короля потом возьму», — решил для себя я. «Большая армия на сборе была». «Огромная. Вассалы привели 1500, и столько же нанял король в разных местах. Всыплем кочевникам», — воодушевленно произнес сосед. «А чего приехал тогда?» — поскучнел я. «Позвать на свадьбу сына и поздравить с титулом. Только свадьбу я перенес. Через пару недель будет после победы. Ну и еще попросить амулеты. У тебя были боевые, ты хвастался». «Я их уже в гильдию передал Остину», — сразу разочаровал я его. «А на свадьбе буду». Мы попрощались, и я пошел было к себе досыпать, как меня поймала около своей комнаты заспанная, но одетая Пён. «Давай зайдем, поговорим», — заинтриговала она меня. «Давай», — согласился я, пропуская жену вперед и плотоядно оглядывая ее ножки. Как только закрылась дверь, завалил Пён на кровать, и проблема утренней потенции была снята. «Гарат, я вчера при всех не стала вопрос задавать, но тебе надо решить по земельному уделу». Голая жена смотрела на меня, явно чего-то смущаясь. «Поясни, что не так?» — расслабился я, раскинув ноги и руки в позе звезды. «Ты можешь передать часть земли баронства в состав своего графства, до четверти». «Ага, вспомнил. И что посоветуешь?» «Ничего. Я заинтересована, и поэтому сам решай». «А вот сейчас не понял». «Графом будет твой наследник по линии Ольчи, а мой сын и сын Милы займут баронство. Кто какие, уже ты сам решишь. Поэтому неправильно, если я советовать буду». «Ух, какая ты деликатная. Пён, мне 16 лет, и я пока не планирую кому-то передавать графство. А по баронствам есть же время подумать». «Год есть», — помолчав, ответила жена. «И второй вопрос тоже важный. Наша безопасность зависит от тебя в первую очередь». «Я в курсе, пока справляюсь». «Пока да. Но чем богаче ты, тем больше у тебя возможностей. И чем сильнее ты, как маг, тем меньше будет желающих напасть на нас», — пояснила жена. «Да займусь я. Займусь уроками. И заклинания буду учить», — попытался успокоить жену, признавая, в принципе, правоту ее слов. «Тебе нужно серьезное образование. Я про Академию магов или школу, желательно столичную». «Пока нет наследника, я тут должен быть, ты же знаешь. Да и молод я, успею». «Защита императора 4 года всего будет. Если и учиться, бросив на нас графство, то это идеальное время. А дети?» «Дети будут. Я вот тоже в положении», — улыбнулась Пён. «Так прошло всего несколько дней», — удивился я. «Откуда ты знаешь?» «Неделя прошла. Колечко видишь?» Она показала кольцо, тонкое и с ярким камнем. «Оно показывает, что во мне зародилась жизнь». «Это хорошая новость», — обрадовался я, и совсем не из-за того, что рождение сына даст мне свободу. «Это просто замечательно!» Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.